Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры! В эфире православная радиостанция «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте ваши смс-вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и сам текст вашего сообщения. Батюшка, благословите. Благословит. Хотел бы поздравить всех радиослушателей. Продолжается торжественный, радостный период рождественский, святки. И вот в этот день сегодня хотелось бы поговорить, батюшка, вот о чем. Спросить вас. Христос говорит в Евангелии: «Я принес разделение, отныне будет так. Пятеро в одном доме, двое против трех и трое против двух». Разделятся люди. И действительно мы видим так. Одни в одном доме живут люди, в одной семье. Зачастую некоторые члены семьи верят в Бога. Церковь входит. Церковь входит. А другие члены семьи, одной семьи, верят, что Бога нет, и в церковь не ходят. Почему, батюшка, получается так, что люди разделяются, живут в одном доме и разделяются? Одни верят в Бога, а другие в Бога не верят. Да что там в одном доме? Почему вообще? Одни верят в то, что Бог есть, а другие верят в то, что Его нет. Прошу вас. Ответьте. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мне сегодня один человек пришел, полковник, на пенсию пошел и уверовал, что Бог есть. И мне задал такой вопрос: «Батюшка, почему-то я вначале, мне такое было рвение, я Евангелие читал, книги читал, молился, а сейчас у меня этого нет, рвения». Но я ему сказал, что поначалу Господь, когда призывает, дает благодать. И если человек эту благодать будет поддерживать, то вера будет укрепляться. Я говорю, допустим, кто-то имеет печь, дрова подбрасывает в печку, все разгоряется, разогревается. А когда дрова прогорают, прогорело все и остыло. Вот точно так же и в душе человека. Когда все прогорает, и человек не поддерживает, то есть молитвы нет, добрых дел нет. Ну и порой бывает, что Господь отнимает благодать, человек должен усиленным трудом, уже не с помощью Божией, а своими трудами добиваться, чтобы разогреть. А потом Господь в течение жизни будет давать благодать, давать радость, мир, душевный покой. Потом опять может исчезнуть. Но человек трудится усиленно. Потом какие-то настают периоды, опять благодать уходит. А бывает, что у некоторых людей всю жизнь благодать Божия, а у некоторых только на конце жизни. Благодать может заканчивать жизнь, и вдруг душу наполнила такая благодать, что человек в великой радости переходит в вечность. Конечно, людей неверующих нет. Одни люди верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Потому что человек без веры жить не может. Батюшка, к нам поступил первый звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Дорогой батюшка Амвросим, я говорю вам из города Юбилейного, Подмосковья. Мы выписывали все время вашу газету, много лет, да? Потом нам сообщение пришло, что подписка прекращается, и нам газеты не стали до конца года высылать, да? Вот, я хотела бы узнать, можно ли теперь возобновить вот эту подписку газет? Дело в том, что газетой занималась мать Иоанна. Но поскольку ее здоровье пошатнулось, и уже у нее нету сил заниматься газетой, поэтому и газета прекратила свое существование. Поскольку у нас в монастыре больше нету подобных мать Иоанне людей, которые бы могли так грамотно, так талантливо оформлять газету и выпускать ее в свет. А опускаться выше планки, которую установила мать Иоанна, не хочется, поэтому мы пока временно приостановили выпуск газеты до тех пор, пока не найдем человека, который бы мог заменить матушку Иоанну. Батюшка, ну вернемся к нашей теме. Вот в Священном Писании написано, Христос говорит, что никто не приходит ко мне, не придет ко мне, если не призовет его Отец Небесный. Значит ли это, что кого-то Бог призывает, а кого-то не призывает? И, соответственно, если Бог не призывает их, за что же человек обвинять, что он неверующий? Да. Если душа человека, даже некрещенного, неверующего, не стремится к добру, к чистоте, к святости, Бог не даст ему веры. Вот возьми Иуда. Он со Христом был. Но у него была страсть к деньгам. Он потерял веру. Зеница был в раю, потерял веру, в гордыне пребывал. А ведь сколько людей, допустим, Содом и Гоморра, Лот, он жил среди развратных людей, а сохранил веру. Если человек стремится к добру, Господь обязательно даст веру. Помнишь такого святого? Он был язычник. Когда вышел на охоту и увидел оленя, натянул лук, хотел выстрелить между рог, а в это время появился крест и услышал голос: «Плакида, трудно тебе идти против рожна». И что интересно, Господь ему сказал, когда он уверовал: «Ты как понесешь страдания, сейчас или позже?» Вот давай лучше сейчас. И вот ему пришлось понести такие большие страдания, хотя он был начальником, было у него войско. И начались беды, когда на корабле он хозяин жену забрал. Он остался с двумя детьми. А потом звери похитили у него детей. И некоторое время он работал на кого-то. А тут бедствие началось, враги напали. И искали Истафия Плакиту. Нашли его. И вот эти бедствия все прекратились. Так что человек, когда пришел к Богу, бывает, что много бед придется перенести в своей жизни, чтобы укрепиться, чтобы вера была настоящая, живая, крепкая. Когда человек не имеет страданий за веру, он в вере слабеет. Она у него как посадили деревце, она сверху приросло, ветер подул, с корнями и вылетело. Поэтому Господь постепенно каждого человека в молитве укрепляет в вере. И когда у человека начинается жизнь, и Господь попускает всякого рода искушения, человек укрепляется в вере. Особенно тогда, когда он исповедуется, очищает душу от грязи. Потому что сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога видят». Вот тот человек, который свято живет, ну, как один преподобный Макарий, молился, и в это время душа его вышла из тела. И он увидел ангелов. Оказывается, ангелы – это духи. Они имеют эфирную оболочку. И говорят, что видно даже, какие у него волоса и сколько волос. Глаза, руки, ноги. То есть очертания тела ангела. Точно так же очертания и души, когда душа выйдет из тела. То же самое. Руки, ноги, глаза, уши, волос. Все видно. Только Бог один чистейший дух. Бог – любовь. А все остальное – творение Божие. Имеет только тончайшую эфирную оболочку. Нашими телесными глазами это недоступно. А те люди, которые очистили свою душу от грязи, они проникают в духовный мир и уже видят ангелов, видят бесов и видят души человека, в каком они состоянии находятся. Один рассказывал, что на меня бес напал, прям 3 раза ударял крыльями, а я только одно крестил его. И бесы боятся креста, и бес отлетел на пол, но до пола не коснулся, а крылья большие, мышиные, летучие мыши, точно такие. И он не долетел до пола, и крылья распустил, и с таким шух, исчез. Это страшно. Но это вот человек, который может духовно жить, и порой даже бесы и нападают, в открытую бьют человека. Насколько Господь попустит. Для чего? Для укрепления веры. Батюшка, у нас еще один звонок. Мы вас слушаем, говорите. Добрый вечер, батюшка Амвросий и ведущий. Вопрос такой. Вот мы сегодня подходили к батюшке самому, вот, и просили благословения на чтобы поехать на крещение в монастырь, ну, исповедаться, ну, соответственно, причаститься. Батюшка не благословил. Соответственно, как вот поступить? Ну, примите как от Бога. Значит, через батюшку сам Господь благословляет. Примите как доброе пожелание. Если нет такой возможности окунуться с головой, то облиться водой. Можно дома в ванне. А кто имеет возможность, можно на улице где-то окунуться с головой. Я помню, у нас в монастыре речка проходит на подворье. Ну и все матушки собрались после 12 часов. И все разбили лед. Вот, и окунулись. Одна решила так: я боюсь, что заболею. Лучше я не пойду. Господь меня простит. Ну и все стали здоровы. А вот она и заболела. Потому что усомнилась в этом. Ведь когда человек, допустим, садит в огороде какие-то плоды, он верит, что осенью соберет что-нибудь. Или человек садится на корабль или на самолет, он доверяет себя этому судну, что он полетит, и Господь его сохранит. Он верит в это. А если кто не верит, то и на корабль не садится воздушный. И так вот человек, отправляясь в море, в океан, на корабле, это же совсем маленькая частица в океане. Человек доверяет себе море. Это вера в человеке. Так что вот неверующих людей нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Но еще можно сказать, что человек без веры жить не может. То ли он верит в природу, что не Бог все создал, а все создала природа. Но если человек разумный, он должен подумать, а кто же, интересно, из природы создал, допустим, человека? Или животного, или птицу, или рыбу? Ведь каждый из них устроен разумно. Допустим, у птицы тоненькие крылышки, то есть легкие, даже пустотные. Для чего? Для того, чтобы в воздухе человек, то есть птица могла лететь. Без компаса и без карты, и знает куда, и возвращается на свое место. Это же премудро устроено. Говорит, природа создала. Как-то я включил телевизор, вижу, показывают медики и ухо человека. И ведущая женщина говорит: ни в коем случае нельзя в ухо каким-то металлическим путем или предметом. Ухо так мудро устроено природой, что не надо касаться чем-то, даже палец туда не заходит. А я сразу подумал, как же природа могла так мудро создать? А кто из природы создал? Может быть, солнце? Или луна? Или любая планета? Может быть, вода, какое-то дерево? Камень? Может, они все вместе собрались? Но каждый из них разума не имеет. Это неодушевленный предмет. Как же появилась живая клетка из мертвой материи? Но услышали, что все создала природа. И этому верят. Но только не Бог. Да, я в Бога не верю, что Он есть. Но я верю, какой-то разум есть. Высший. Высшая сила какая-то есть. Ну вот этот разум есть Бог. И эта сила есть Бог, который всей вселенной управляет, руководит. Мало этого, что руководит. Ведь миллиарды людей идут по земле, работают, птицы летят, животные наполняют леса и поля, и мир в море, там ведь множество рыб. И всем Бог дает силу и движение. Если на время прекратится благодать Божия, мигом все рассыпется в прах земли. И все люди, и животные, и весь растительный мир тоже живет при помощи благодати Божией. Ведь так просто не бывает. Даже вот, ну, точнее сказать, все создала природа. Природа неодушевленная. Допустим, если землетники, люди находятся мертвые, собрать в морге. Морги, да. Человек 10. Посадите за стол. Но что они могут создать? У них ума-то нету. Они же неодушевленные. Как ты их посадил, так они будут сидеть. Но кто же из природы так мудро все создал? Ведь вникнуть во все. Вот, Телезар, взять на тебя, посмотришь, в тебе глаза зачем созданы? Чтобы смотреть. Смотреть. Природа глаз не имеет. Она и уш не имеет. А зубы для чего? Пищу кушать. А вот носик. Дышать. А брови зачем? Когда пот идет, чтобы в глаз не залило. А ресницы? Чтобы пыль не попала. Ну да, ресницы они... Вот. Мошки всякие. Когда до ресниц что-то дотрагивается, вот, глаз автоматически закрывается. Да. Да. Как вот Алексей Осипов, профессор, говорил. Однажды я шел в деревню, и стадо коров гнали. И вдруг вихрь поднялся, пыль на дороге. Так что интересно, животные стали. Они отвернули головы и глаза зажмурили. Остановились. Когда вихрь прошел и пыль осела, они морды свои повернули и пошли. Это какие животные осторожные. А мы ни в коем случае так не бываем осторожны. Когда по телевидению показывают всякую грязь, а мы еще больше открываем глаза и прям впиваемся в это. Значит, у нас ума-то не хватает. Особенно какую-нибудь грязь показывают. Батюшка, давайте прослушаем еще один вопрос. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте, батюшка, благословите, пожалуйста. Я хотел спросить, вот вы как-то говорили, что утром хорошо бы прочитать 500 молитв Иисуса в одной из своих передач. А вот если, например, у вас есть утренние правила, по молитвослову, и у меня всего 2 часа до работы, вот можно ли, так сказать, максимально сократить утренние правила и неспешно прочитать, сколько возможно Иисусовых молитв? Спасибо, Господи. Можно. Не торопясь. Богу не нужно, не надо количество, а Богу нужно качество. Богу нужны не слова, а чувства. Вот. Ведь можно даже, прочитав 300 раз молитву Иисусову, это заменяет утренние молитвы. Батюшка спрашивает нас, как поститься перед причастием в святочные дни? Это надо спросить духовника на исповеди. Персонально? Да. Вот, допустим, взять себя, молодой, полных сил, спросишь духовника, как мне, батюшка, поститься? А батюшка посмотрит на тебя, скажет, 3 дня не ешь. И не пей. И не пей. А если бабушка придет, ноги трясутся, скажешь, можно поститься? Да нет, не надо тебе поститься. Ладно, ж кушай. Лишь бы могла до храма дойти. Да и могла набраться сил, чтобы выстоять. Индивидуальный подход должен быть. Еще спрашивают. Возможно ли привести к вере безбожных родственников с помощью духовной литературы? Можно. Ведь многие люди не слышали о Боге, не знают даже о нем ничего. Ведь человек прочитал Евангелие, сразу по-другому все мыслит. Вот ко мне приехал автобус, среди них женщина одна. Говорит, я вот послушала патриарха Кирилла, какие он разумные проповеди говорит. Я доставила. Вот. Прежнюю веру? Да. И пришла в православие, приняла крещение. То есть, и через... ну, Господь действительно действует как хочет. Да. Может через человека, может через литературу, а может напрямую. Касается человеческого сердца. Но когда человек просит Бога о ком-то, приведет Господь этого человека к вере. Господь сказал, просите, дастся вам, стучите, откроет вам, ищите, найдете. Если муж неверующий, или дочка, или сын, просить Господа, Господь услышит. Батюшка, у нас еще вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте, батюшка. Виктория, Москва. Не могли бы вы объяснить, почему в эту пятницу не положено литургии в храме? Объясняй. В пятницу перед Рождеством литургии не положено по уставу. Читаются часы. Читаются царские часы. Царские часы. Да. Опускается литургия. Так бывает. И Великую Пятницу перед Пасхой. Такова особенность устава Русского православного, богослужебного устава Русской Православной Церкви. Батюшка, а вот вы сказали, что одному человеку, подвижнику, явился демон ночью и стал нападать. А подвижник перекрестил и бес отошел. Вы сказали, что для укрепления веры. Но разве подвижник нуждается в укреплении веры? Я думаю, что человек всегда нуждается. Потому что ведь сколько было подвижников, попадали в прелесть и теряли веру. Были такие случаи? Великая масса, к сожалению, было очень много примеров. Да. Ведь человеку постоянно нужна помощь. Ведь я говорил, Иуда постоянно видел чудеса, как Господь исцелял людей. А вера-то слаба была, вот, потому что страсти... Что такое страсти? Это болезнь нашей души, которая удаляет человека от Бога. И он теряет веру. Даже святые говорят, что Иуда вообще не верил в Христа, как в Спасителя, как в Мессию, как в Сына Божьего. Он думал, что это тот, которому суждено стать земным царем и покорить Израилю все народы мира. Он видел во Христе земного царя, но не небесного. Ну и можно по-другому сказать. Говорят, что он туда был засланный. Засланный? Угу. Ну, придумать можно... Фарисеями, книжниками. Ну, придумать, батюшка, можно... Чтобы свой был там. Придумать можно все, что угодно. Я говорю, говорят. Да. Но он действительно верил в Христа, но не как в Сына Божьего, а как в земного царя. И хотел благополучия земного. А смотри, здесь тайна есть такая. Зеница пал с неба. Он лишился Царства Небесного. И он решил на земле устроить... Рай потерянный. Рай потерянный. Но только без Бога. Поэтому и советская власть тоже стремилась к коммунизму. На земле строить рай. Откуда они взяли? Потому что первые христиане продавали свои имения носили в общий котел, это была коммуна. Поэтому назвали коммунизм. Кому вверх, а кому вниз. Вот чем кончается коммунизм. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Сорвалось. Батюшка, ну а почему нужно для укрепления в вере именно скорби, болезни? Почему не какие-то радостные события? Когда душа выйдет из тела, мы будем вспоминать, если кто в рай попадет, только скорбные моменты. Радость не будет вспоминаться. Как-то были там в ресторане, ездили на курорты, кто-то нас ублажал, радовал. Это не будет вспоминаться. А человек будет вспоминаться скорбные моменты. Почему? Гонения за Христа. Вот. Насмешки. Все неприятности, какие были. Как мучили человека за Христа. Вот это самое ценное, дорогое. А когда Господь укрепляет и посылает человеку всякие скорби, вот эти скорби, они дают радость. Радость не земную, а небесную. Все земные радости – это для плоти. А скорбные моменты – это для души. Вот, допустим, у человека такое страшное нападение со всех сторон. Его осуждают. В СМИ везде говорят о нем плохое. А он поступает по правде, по Евангелию. И у него радость. Потому что Бог награждает его. Здесь, внутренний мир. При жизни. Да. Он имеет эту радость, покой, тишину. И особенно тогда, когда болезни, скорби сильнейшие, и он благодарит Бога, не ропщет, никого не обвиняет, вот в это время Господь дает человеку радость. И если с каждым разом сложнее у него жизнь, тем больше радости в его душе. И душа рождается в духовный мир. А вся наша жизнь – это только подготовка. Здесь мы учимся, как правильно жить. Батюшка, у нас еще один звонок. Мы вас слушаем говорить. Доброго здоровья. Спасибо, Господи. Батюшка Амбросий, благословите, это Валерий. Бог благословит. Батюшка, вот насколько я понимаю, Господь в Новом Завете добавил нам заповеди блаженства. И в заповедях блаженства качества хорошие человека, они, Господь определяет какое-то, ну, вознаграждение. В частности, вот, допустим, для нищих духом Царство Небесное, а для кротких наследие земли. Но вот в этой связи вопросы вот такие возникают, недоуменные. То есть, вот что это за противоречие? Получается, с одной стороны, для блаженные могут наследовать Царство Небесное, с другой стороны, землю. То есть, что такое вообще блаженство? Вот это что это за состояние такое? И как нам каяться в нарушении заповедей блаженства? Ну вот отец Элиазар, он мастер на это. Ну. Но первое. Блажен нищий духом. Это имеется в виду так. Когда вот человек нищий, у него ничего нет. Ни дома, ни одежды, ни питания. Он живет за счет людей. Кто что даст ему? Вот это нищий духом. Дальше. Ну, на самом деле... Это одно и то же. Да. Он говорит, блаженны чистые сердца, блаженны кроткие, блаженны миротворцы, блаженны, то есть они прибудут в состоянии блаженства. И все, что дальше Господь перечисляет, унаследует землю, Бога узрят. Это все благо для человека. Все это будет приводить человека в состояние блаженства, в состояние рая, в состояние Царства Небесного, которое будет внутри. Снаружи оно тоже будет. Но главное, что оно будет внутри. Потому что если у человека нет внутри Царства Небесного, то хотя бы его и посади в рай. Рай его ни в чем не успокоит. Внутри нет Царства Небесного. Так вот, он наследует землю, они наследуют не эту землю, которая проклята из-за человека, из-за человеческого грехопадения. Они унаследуют землю новую, духовную, духоносную. Она будет ощутительной, ее можно будет вскопать, ее можно будет пощупать, от нее можно будет вкушать плодов той земли. Но эта земля будет отличаться от этой земли настолько, от нашей сегодняшней земли настолько, насколько тела святых людей после воскресения будут отличаться от тел наших сегодняшних, тяжелых, поврежденных грехом. Поэтому, когда мы слышим «блаженные те, которые наследуют землю», не нужно думать, что они унаследуют почву, вот эту вот, нашу земную. Они унаследуют землю, на которой будет рай. Ведь возьми пример такой. Ева и Адам были в раю. Что им не хватало? Опыта. Да вот они в раю находились, и Господь сказал, от всех деревьев можно вкушать плоды, а вот от одного дерева, если вкусите, умрете. Так вот, Деница с неба, он вошел в змея и говорит, а это правда, что Бог запретил от всех деревьев кушать? Он говорит, нет, только от одного дерева. А это Бог знал, если вы вкусите от этого дерева, вы будете все знать, как Бог. А вот Господь и сказал, блаженны нищие духом, блаженны миротворцы. Если вот это блаженное исполните, вы наследуете Царство Божие. Батюшка, у нас еще один звонок. Мы вас слушаем, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Раба Божия Ирина, я хотела просто сказать, что сейчас есть два православных канала «Спас Союз». Вот там как раз насчет заповедь блаженства очень интересно говорят. Школа покаяния там кратко рассказывают. Вот насчет первой, вот каждая последующая вот, заповедь блаженства вытекает из предыдущей. Вот рассказывают о том, что первое – блажен нищие духом, это смиренные. Вот когда человек смиренный, у него получается следующее, значит, плача о грехах. И каждый последующий, вот, миротворство – это вот апостол, который примиряет человека с Богом. И в конце концов человек доходит до совершенства, когда он уже может, так сказать, мученически засвидетельствовать, вот, так сказать, свою веру. Я вам больше скажу. Это не те люди, которые примиряют человека с Богом, а которые стяжают мир в своей душе. Вот эти миротворцы наследуют блаженство. Ну, конечно, человек, когда у него мир в душе, как у апостолов это было, они пытаются этот мир, который у них в душе, излить на окружающих и их примирить с Богом. А что такое примириться с Богом? Это значит, у тебя мир в душе. Поэтому вы все правильно говорите. Одна заповедь следует из другой. Блаженны нищие духом. Имеется в виду, что значит нищие, которые не вменяют себе ничего. Допустим бы, он мог, этот человек, и мертвых воскрешать, и горы переставлять одним словом. Но он никогда о себе высоко не думает. Не думает, что он великий чудотворец, великий праведник. Он о себе самого смиренного мнения, что он раб неключимый, ничего не стоящий. По милости Божией сделал какое-то чудо. Ну и что с того? Вся слава Богу, а я только орудие в руках Божьих. Вот такие люди смиренные и наследуют землю. Да, и Господь сказал, без меня ничего не можете делать. И в утренних молитвах читаем. Боже, очисти меня грешного, яко не корежи сотвори. То есть я ничего хорошего не сделал. А что ты сделал, только с помощью Божьей. Батюшка, такой вопрос поступил. Простите, я где-то читала, что Иуда предал Христа, потому что считал, что Христос, как всемогущий Бог, не допустит осуществиться крестной смерти. Ну, он об этом даже не знал, что его распнут. Я такого не встречал толкования. На самом деле трудно понять сходу суть этого вопроса. Но у нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. У меня это самое, двоюродная сестра живет в другом городе. В младенчестве ее крестили, но она жила как, и говорила о том, что ее не крестили, что она не крещеная. А мы за нее всю жизнь молились. Как вот теперь нам поступить, что, как она крещеной считать? Родители у нас давно все умерли. И как вот поступить, как... Сколько лет ей? А, уже, батюшка, звонок ушел. Ей 60, наверное, уже. 61, наверное. У нас был свеженький случай. Вот за одну женщину молились. А потом вспомнили, когда ее маленькую крестили и дали ей свечку, ну, чтобы она не плакала. А еще ее не кунали в воду. Она этой свечки батюшке чуть ли в глаз не ткнула. Вот. Да, а где-то обожгла его, так что ему пришлось необходимую сделать помощь. И он бросил все. И не до конца не докрестил. Самое главное, не окунул ее и миром не помазал. Вот. И на этом кончилось. А потом уже мать вспомнила. Я же, говорит, с Ларисой такое было, мы же не докрестили. Она не крещенная. Только вот недавно крестили ее. И из такой формулы крещается раба Божия Лариса, аще некрещенная. Во имя Отца, аминь, Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Был такой у нас в Иванове случай. Значит, собрали очень много людей в зал, кинозал. Ну и мы выступали. На разные вопросы давали ответ. И вот одна женщина говорит: а меня когда крестили, меня не обливали, а просто батюшка, там человек, наверное, 30 было, кисточкой всех покропил. И я тут всю жизнь хожу в сомнение, крещеный я или не крещеный, какие-то капельки попали на меня. Я говорю, ну, чтобы ты не волновалась, крещеный, крещеная, а у меня и петрохиль был, я говорю, пойдем, у нас в бассейне вода есть. Но я завел, прочитал три святое, символ веры. Окуная ее, я говорю, сделай руки крестообразно на грудь, вот, повернемся на восток, а вода не холодная, ну, такая нормальная. И она спокойно стоит. Я говорю, крещается раба Божия, и имя назвал, аще некрещенная. И только один раз окунул, как она завизжит, и не дается второй раз. Я уже, сколько сил было, во имя Отца и Сына, аминь, три раза. Вот. Я говорю, одевайся, дверь захлопнешь, уходя. Просто читал, достойно есть. Она присылает письмо, скинешь мы. И говорит, батюшка, благодарю вас, что вы меня насильным путем окунули в воду. А что я кричала, когда один раз окунули, то в мне, во мне, какой-то черный мужик. Я-то от страха боялась окунуться до конца. И когда вы меня окунули, он из меня вышел. Я вам благодарна. Где-то письмо даже это сохранено. Я лет 15, наверное, на радиостанции это говорил, зачитывал. А как там понимать? Ну, вот такой вот случай был. Батюшка, я вот вспомнил, что мы не до конца ответили на один вопрос. Как каяться в нарушении заповеди блаженства? Ну, да. Скажи. Ну, вообще любой грех есть нарушение заповеди блаженства. Поэтому не надо конкретно заострять внимание на том, нарушили мы чистое сердцем или... Любой грех – это нечистота в сердце. Ну, допустим так, человек совершил грех. Это не значит, что в душе появилось черное пятнышко. Нет. Совершил грех. Вся душа омрачилась. Дух Святой уходит из человека, и в человека входит злая сила, и душа становится черной. Там благодати нет, и Бога нет. У нас еще звонок. Мы вас слушаем, говорите. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слушаете? Вас это слушаем, раба, да. Божья Люба. Угу. Вас слушаем, да, говорите. Да, значит, у меня вот вопрос к вам, батюшке, такой. Значит, мой сын учится в 9 классе, и ему, значит, нам дали заполнить анкету такую: согласие родителя, законного представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего. Вот скажите, пожалуйста, вот ваше мнение, я об этом очень много читала и слушала, и сейчас опять я в России. А что в этих персональных данных содержится? Там, значит, здесь, значит, я, тут строчка, значит, фамилия, имя, отчество, являюсь законным представителем несовершеннолетнего. Угу. Так, дальше, приходящегося мне там, дальше, зарегистрированного по адресу, значит, адрес, даю вам согласие на обработку. Значит, обработку я дальше читаю. Персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных, фамилия, имя, отчество, значит, удостоверяющий личность гражданства, информация о наличии среднего общего образования, полученного в иностранном государстве, информация о прохождении обучения в учреждении закрытого типа. Все понятно. Спаси Господи. Ответ. Ну, батюшка, я считаю, что здесь ничего страшного нет. Видимо, любовь боится, что это каким-то образом связано с печатью Антихриста, с тремя шестерками. Это совершенно никак не связано. Обработка этих персональных данных. Просто сейчас мы живем век компьютерный, когда для улучшения жизни человека государство переменяет электронные базы данных. Другое дело, что это может попасть в чужие руки. Но если ваш, тем более ребенок, ничего плохого не совершал, ну что плохого, что даже если украдут его личные данные, ну что плохого, узнает, что вот живет такой человек в таком имени, с таким именем, учился там-то. Поэтому ничего не бойтесь, никакого страха здесь нет. Батюшка, ну вот уже передача скоро наша с вами подойдет к концу. Может быть, давайте завершим как-то нашу тему, с которой начали. Почему одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет? Чем вот завершить такую тему? Завершить очень просто. Что в 1917 году к власти пришли сатанисты. 70 тысяч уничтожили храмов, 1200 монастырей, 75 семинарий, 4 духовные академии. И за 70 лет уничтожили 90 миллионов людей. И внушили людям, что Бога нет, рая нет и ада нет, ангелов добрых и злых ангелов нет, и в человеке души нет. Хотя сами говорили: от всей души тебя благодарю. И внушили людям: не Бог все создал, а все создала природа. А чтобы православные знали, что природа, она никогда ничего не создавала. Она создана разумно, а разумно строится только разумом. Этим великим разумом является Господь. А Бог такой велик, что биллионы галактик, а Бог как чистейший дух, как любовь. И нет во Вселенной такого места, где бы не было Бога. Конечно, мы не видим ради волны, как весь эфир заполнен мыслями человеческими. Мы не видим радиацию, не видим музыку, не видим запахи всякие. Они же есть. Итак, мы видим, что если мы хотели что-то сделать, даже построить или куда-то поехать, не всегда получается у нас. Какие-то силы препятствуют. А у Бога цель одна – чтобы людей спасти, чтобы ни один человек не погиб, потому что любовь, она не мыслит зла. Нет обмана. Полнота любви. Бог всех любит. И сатану любит, и Матерь Божию любит, и ангелов любит, потому что он творец. Ему жалко каждого человека. Это значит работа сатанистов. Батюшка, как обычно в конце нашей передачи, просим наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, монахини Анны, Иеродиакона Илиазара, инкинфантитии Елены, монаха Вячеслава, Николая, Ирины, младенца Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Николая, Юлии, Павла, Елены, Ольги, Ирины, Святослава, Неонила, Евгения, Иоанны, Андрея, Оксана, Андрея, Федора, Елизаветы, Людмила, Вадима, Ильи, Павла, Сергия, Лидии, Марии, Анны, Юлии, Елены, Максима, Михаила, Валентины, Ольги, Ирины, Матфея, Русика, Тамары, Дмитрия, Лии, Бориса, Владимира и Ирины, Татьяны, Сергия, Сергия, Тамары, Галины, Нины, Татьяны, Сергия, Леонида, Юлии, Екатерины, с очадами Веры, Алексея, Виктора, Галина, Алексея, Александра, Неонилы, Надежды, Ларисы, Сергия, Надежды, Николая и всех православных христиан. Вот еще полезно, да. Мы редко касаемся этой возможности. Значит, надо всех священников, которые в храме служат, и мы в этот храм ходим, надо записывать поминальник. И когда дома молимся, можно утром и вечером помянуть. И особенно на радиостанции, когда батюшки выступают, чтобы Господь их хранил, тоже должны молиться. Вот. И за Женю, за Евгения, Никифора, который председатель Радонежа. Да, сотрудниками. Вот. Его заботами, его молитвами. Радиостанция уже живет, наверное, 25-й год. Хотя вот сейчас вот мы узнали, что из-за тяжелого финансового положения радиостанция сейчас вещает только на Москву, потому что не хватает денег вещать на всю Россию и на весь мир. Но если будут молиться радиослушатели, все братья и сестры, Господь ими же вести судьбами поможет. Радиостанции вещание снова возобновится. Батюшка, вот еще просили помолиться за Михаила, Татьяну, Надежду, Екатерину. И о упокоении бросим, братья и сестры, помолиться Нины, Николая, Галины, Валентина, Антонину, Бены, Марии, Марии, Марии, Натальи, Наталью, Бену, Михаила, Михаила, Надежды, Геннадия, Геннадия, Зои, Людмилы, Пелагеи, Елизаветы, Владимира, Валерия, Фына, Григория, Николая, Игнатия, Игумена, Давида, Галины, монахини Лии, Мариамна, Надежды, Агафии, схимнахини Евстолии, новопредставленные Зинаиды, всех от век усопших православных христиан. И всех православных христиан. Прости им, Господи, все в совершении, воли невольные, и даруй им Царство Небесное, вечный покой. Ну, батюшка, и также, вот, Господи, спаси всех православных радиослушателей и тех людей, до которых еще Слово Божие не дошло. Потому что вера появляется от слышания, а слышание от Слова Божьего. От проповедующего. Да. Батюшка, у нас остается 5 минут. По традиции, слово утешения. Вот. Время бежит, а вечность приближается. Никто, живущий на земле, этого не избежит. Потому что мы смертны все. И вечность приближается. Потому что жизнь на человека начинается не тогда, когда человек родился, а тогда, когда душа вышла из тела. Вот это и есть рождение. А здесь, на земле мы живем, учимся, как правильно жить. А продолжение в духовном мире. Если когда какой-то вопрос у нас возник, каверзный, вот как бы нам его разрешить, а мы не знаем. Очень просто. Обратитесь так. Вот бухгалтер работает, и вдруг у него баланс не сходится. Что он должен делать? Искать ошибку. Где-то не ту цифру поставил. Когда он ее исправит, смотришь, в работе все стало нормально, на свои места. Точно так же у нас с работы, с квартирой, с домом, вот, или с мужем. Ну, масса всяких вопросов. Значит, надо вспомнить, что-то мы сделали в жизни своей неправильно. Аборт сделали. Может, не покаялись, не сказали, сколько было. Может, до мужа было сколько-то мужчин. В жизни вообще их не сказали сколько. Ну, все содомские и гоморские грехи. Все надо вспомнить. Потому что все то, что мы делаем в своей жизни, говорим или мыслим, ничего не исчезает. Все запечатляется в вечность на все времена. Если у нас в жизни что-то плохо, не так, то есть на душе нет мира и радости, и покоя, значит, где-то у нас есть нераскаянные грехи. Вот надо их найти, эти ошибки, исправить. Даже и писатель в предложении допустил, встал не то слово или не туда запятую поставил, смысл поменялся, нарушилось. Потому что Бог не беспорядка, а Бог порядка. Значит, надо все делать правильно. Допустим, даже шутя, какой-то обман нельзя допускать. Все должно четко, ясно. И тогда вот у души выровняется. И начнется новая жизнь. Скорби будут со всех сторон. И гнать нас будут, и обманывать будут. А в душе будет радость, мир и покой. Поэтому апостол Павел сказал, всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все Бога благодарите. Это прям надо выписать, чтобы у нас всегда на глазах. И в памяти было. За все Бога благодарить. Когда я одному человеку говорю, за скорбь, поблагодари Бога. За что я буду благодарить? За скорби, что ли? Я говорю, ну они, тебе нужны эти скорби. И болезнь эта нужна. Ведь Бог же наш Отец. Он любовь. Он не желает человеку зла, а желает только одного добра. И Господь больше беспокоится о нашей жизни, о нашем здоровье, о нашем благополучии, нежели мы сами о себе. Потому что Бог – это наш Отец. За все надо Бога благодарить и радоваться. И к этому себе надо приучить. Дорогие братья и сестры, наша передача закончилась. Благодарим вас за вопросы. Простите, если не успели на все ваши вопросы ответить. Просим ваших святых молитв. Простите.